«Мертвые о помощи просят», – догадливо усмехнулся Гворий, после чего осторожно убрал руку, которую Дория положила ему на грудь, обнимая, и тоже поднялся. Потянулся, разминаясь, и внимательно огляделся по сторонам. В окрестностях было тихо, так, как бывает лишь в предрассветных серых сумерках. Только назойливо чирикала где-то поодаль ранняя пташка, подначивая стальную пернатую братью к подъему. «Вроде никого вокруг», – негромко произнес Гворий и прищелкнул пальцами, снимая защиту. Я с облегчением вздохнула полной грудью. «Хорошо все-таки, когда никакая магия на тебя не давит». «Будем остальных будить?» – деловито поинтересовалась я, кивком указывая на безмятежно спящих товарищей по путешествию. «Успеется», – покачал головой Гворий. «Давай лучше прогуляемся немного, заодно и поговорим». «О чем?» – скептически вопросила я. «О чем тебе, начальнику городского департамента, разговаривать с нечистью? Разве только о том, как ты нас уничтожаешь по мере сил?» «Интересная тема для беседы», – улыбнулся Гворий, без разрешения подхватывая меня под локоть. «С нее и начнем, но чуть подальше от остальных, а то рядом с Ширьяном никогда нельзя быть уверенным, когда он спит, а когда только притворяется». «На себя посмотри», – мирно проворчал храмовник, не открывая глаз. «И вообще, куда это ты мою провожатую без спроса собрался тащить? Торопишься закончить то, что не удалось вчера?» «По-моему, мы уже обсуждали этот вопрос», – без малейшего раздражения парировал Гворий. «И пришли к выводу, что попытаться убить мог любой из нас». «Но не двое сразу», – с легким нажимом добавил Ширьян, тоже поднимаясь. «Поэтому, если хочешь что-то сказать Тефне, говори это в моем присутствии». Гворий поморщился, но промолчал, после чего пожал плечами и махнул рукой. «Ладно, святые отступники с тобой. В принципе, наш разговор и тебя неким образом касаться будет. Вдруг что дельное посоветуешь?» «Вот как?» – удивленно поднял брови Ширьян. «Весьма любопытно». Он торопливо натянул сапоги и в последний раз, с сомнением оглянувшись на дрыхнувшего без задних ног сына, подошел к Гворию. «Не боишься невесту одну при таком соседстве оставлять?» – спросила я полуэльфа, кинув быстрый взгляд на покинутое место ночлега, где теперь лежали только Дори и Рики. «Нет», – усмехнулся Гворий, – «за нее не боюсь. За Рики, возможно, но это уже проблема Ширьяна». «Рики у меня смелый мальчик», – понятливо кивнул храмовник. «Думаю, в случае беды он справится своими силами». «Хотела бы я понять, о чем вообще речь», – хмуро пробормотала я, невольно покосившись на мирно спящую эльфийку. «Вроде бы девушка как девушка, ничего сверхъестественного. Не думаю, что она сумеет оказать достойное сопротивление Рике, если тот вдруг задумает воспользоваться нашим отсутствием и напасть на нее. Не понимаю такого пренебрежительного отношения к собственной невесте. Словно ее безопасность Гворий совершенно не заботит». «Да успокойся ты», – сказал он, уловив мои сомнения. «С Дорией в самом деле ничего не произойдет. И потом, наш разговор вряд ли займет много времени». Я неожиданно рассердилась на себя за глупые волнения. Хватит уже беспокоиться о чужих людях. Это проблемы Гвории и Дории, но никак не мои. Пусть сами разбираются в своей семье. Тем временем полуэльф мягко увлек меня по знакомой тропинке к печально известному ручью. За нами бесшумно следовал Ширьян, видимо, нисколько не удивившись странному направлению для прогулки. Во овраге было еще совсем темно, поэтому храмовник сотворил маленький магический огонек, который плыл перед нами, освещая путь. Мрачные предчувствия начали терзать меня с удвоенной силой, когда мы остановились у того самого места, где я чуть не утонула. Вон, даже трава до сих пор примята. Именно туда Гворий вытащил мое безжизненное тело. «Вы вступили в сговор и решили утопить меня?» – кашлянув спросила я, постаравшись, чтобы мой голос звучал как можно более спокойно. «Завершить то, что сорвалось вчера?» «Интересная идея», – задумчиво протянул Ширьян. «Но, полагаю, ошибочная, не так ли?» «Лично я пока не собираюсь убивать Тефну», – любезно улыбнулся Гворий, не обращая внимания на то, как я поморщилась от слова «пока». И сюда я привел вас лишь для того, чтобы в том числе обсудить и вчерашнее происшествие. Потому как я знаю, кто пытался прикончить нашу милую провожатую. Неужели? И кто же? Мужчины обменялись понимающими взглядами, после чего храмовник негромко похвастался. А я все же раньше догадался, еще вчера, но не хотел делиться своими соображениями, пока ты сам не поймешь. «Да что ты говоришь?» – язвительно фыркнул Гворий. «Я понял, кто несостоявшийся убийца, еще когда мы стояли около ручья. Просто желал получить еще одно неопровержимое доказательство». «Какие вы оба умные! Прямо страшно рядом стоять!» – не удержалась я от ехидного замечания. «Быть может, прекратите друг перед другом хвастаться и, наконец-то, расскажете, кто главный злодей и душегуб?» Гворий как-то странно замялся и посмотрел на храмовника, будто умоляя помочь ему. «Ну уж нет!» – довольно расхохотался Ширьян. «Это твои семейные дела. Ты из них и выкручивайся!» Естественно, после таких недвусмысленных слов даже в моей, ничего не понимающей голове, зародилось страшное подозрение. Я насупилась и грозно взглянула на Гворио, уперев руки в бока. «Значит, это твоя ненаглядная невеста пыталась меня угробить?» «Да», — не стал отнекиваться он. «Это была Дория. Я понял это практически сразу, когда она, едва услышав, что тебя хотели убить, моментально сказала про магический удар. А ведь мы к тому моменту ни словом не обмолвились о том, как именно тебя собирались устранить из игры. Мало ли, вдруг на тебя напали с мечом или столкнули в воду. Но она будто знала, какой именно способ выбрал неведомый злодей. Впрочем, почему будто? Знала наверняка, потому как и была злоумышленником». «Ничего не понимаю», – с тяжелым вздохом призналась я. «К чему ей на меня нападать? Только из-за презрения к нечисти? Ну так обругала бы меня, не общалась бы до окончания путешествия. Если бы я убивала всех, кто когда-либо выводил меня из себя, то в нашем королевстве народу заметно поубавилось бы». «Дело не в презрении», – возразил Гворий. «Дело в круге мертвых. Моя милая невеста не хочет, чтобы мы к нему пришли. Именно это нежелание я уловил, когда случайно столкнулся с ней у лошадей. Знаешь, с самого начала появление Дории показалось мне странным. Откуда она знала, где меня искать? Окрестности Мэтчера велики. Самостоятельно, без чужой подсказки, блуждать тут можно долго. Однако ей словно указали дорогу ко мне». «Зачем?» – скептически спросила я. «Боялись, что ты переметнешься на сторону Ширьяна? И рассчитывали, что присутствие невесты послужит достаточно сдерживающим моментом?» «Вот видишь?» – Гворий одобрительно кивнул. «Иногда ты способна вполне здраво рассуждать. Полагаю, тот, кто прислал Дорию, надеялся, что она будет контролировать меня. Не допустит, чтобы я поговорил с Ширьяном по душам. Но вышла накладка. С недавних пор присутствие невесты стало меня тяготить. По разным причинам, которые не хотелось бы сейчас обсуждать. Дория явно не ожидала, что я всеми способами буду избегать оставаться с ней наедине. Вот и занервничала, забеспокоилась. Не стало ли мне известно что-нибудь о ее планах? А это, в свою очередь, на какой-то миг ослабило защиту Дории и позволило мне прочитать ее мысли. Точнее, узнать, что она прибыла сюда не с целью увидеться со мной, а с целью помешать возможной поездке к кругу мертвых. Но на оговорку Дории и я обратил внимание, воспользовавшись секундной паузой в объяснении Гворио, вмешался Ширьян. «Но это могла быть просто случайность. Ты говорил, что получил неопровержимое доказательство. Какое же?» «Этой ночью мне повезло оказаться в объятиях сразу двух красивых девушек», спрятав улыбку в уголках губ, произнес Гворий, старательно не обращая внимания на мой смущенный румянец. «Жаль, конечно, что их интересовала не моя персона, а некая книжка. Но от Тефна я ничего другого и не ожидал. Напротив, удивился бы, если бы она не совершила нечто подобное, пытаясь вернуть некогда принадлежавшую ей вещь. Думаю, и ты, Ширьян, приложил к этому руку, заключив с Тефной какой-нибудь договор. Вроде такого. Она крадет книгу, а ты открываешь ей секрет моего телепатического дара. Или что-то наподобие. В принципе, неважно. Но вот откуда Дория знала о существовании книги? И почему она была ей так необходима? Хороший вопрос, кивнул храмовник и устремил на меня тяжелый немигающий взгляд. Чуть погодя, к нему присоединился в этом занятии Игворий. Под перекрестием их взоров мне сразу же стало очень неуютно. Словно во всех наших бедах и злоключениях была виновата именно я. Откровенничала сверх меры с Дорией, сама зачаровала ручей и благополучно в него свалилась. Да мало ли, что еще можно придумать. Возмутилась таким чрезмерным мужским вниманием и зеркальная защита. В ушах раздался слышимый только мне предупреждающий хрустальный звон. «Я-то тут при чем?» – обиженно насупилась я, невольно отступая по тропинке вверх. «Про книгу никому ничего не говорила. Хвостом клянусь!» «Извини», – первым спохватился Ширьян, отводя глаза. «Мы тебя, конечно, ни в чем таком не подозреваем». «Как сказать?» – прервал его Гворий, наступая на меня, и выражение лица у него при этом было весьма нехорошее. «Тефна, дорогая, а поведай мне злому и въедливому начальнику городского департамента охраны порядка, где твой друг взял эту книгу?» «Откуда я знаю? Поди из библиотеки позаимствовал», – буркнула я, пожимая плечами и упираясь спиной в дерево. «Кажется, отступать дальше некуда». «Правда?» – нарочито удивился Гворий, останавливаясь почти вплотную ко мне. «Только вопрос возникает. Из чьей библиотеки-то?» «Как, по-твоему, неужели тот личный досмотр, через который проходили все выезжающие жители Мэйчера, был просто моей прихотью?» «Не знаю», – взвыла я, напуганная столь резкой переменой темы. «Я уже и думать забыла про тот досмотр. Мало ли, вдруг храмовники боялись, что Ширьян с Рики в женские платья переоденутся и так убегут из города». «Кстати, неплохая идея», – неожиданно одобрительно ухмыльнулся мой работодатель. «И почему она мне раньше в голову не пришла?» «Пользуйся на здоровье», – вежливо отозвалась я, пытаясь незаметно скользнуть в сторонку и таким образом избавиться от пугающе близкого присутствия полуэльфа. «Вдруг еще пригодится». «Ну, меня бы ты таким маскарадом не обманул», – холодно произнес Гворий, перехватывая меня и без усилий возвращая на первоначальное место около дерева. «Да и храмовников тоже. На самом деле мысль о личном досмотре принадлежала именно им. Они утверждали, что беглецы постараются передать через своих сообщников некую вещь за пределы города, и эта вещь послужит необходимым атрибутом в предстоящем ритуале пробуждения демона, который должен произойти в канун летнего солнцестояния». «Демона в Рике, полагаю, должен был пробудить именно я», – гневно фыркнул Ширьян, на миг словно становясь выше. «И ты поверил, что я способен на подобную мерзость?» «А что мне оставалось?» – спокойно поинтересовался Гворий и, не думая на время разговора с храмовником, убрать руку с моего плеча. «Мы давно не виделись, а время подчас творит странные вещи, даже с друзьями. Чего уж говорить про неприятелей. По поводу Рики уже давно бродили нехорошие слухи. Правда, я не знал, что он твой сын. Говаривали, будто ты повсюду таскаешь за собой ручное исчадие бога-отступника, которое по приказу раздирает твоих врагов на маленькие кусочки. О том, что мальчишка твой кровный родственник, мне впервые сказала Тефна. Именно тогда у меня появились первые подозрения, что храмовники не все договаривают. Но знаешь, если бы мне с самого начала рассказали, посредством какого ритуала Рики появился на свет, я бы поверил всем россказням о тебе безоговорочно». «Знаю», – печально улыбнулся Ширьян. Затем искоса посмотрел на меня и негромко добавил. «Жаль, Гворий, что между нами некогда пробежала кошка. Я был бы рад иметь такого друга, как ты». «Не стоит сейчас об этом», – предупреждающе поднял руку полуэльф и вновь обратил на меня взгляд своих льдистых глаз. «Итак, Тефна, где твой друг взял книгу?» «Понятия не имею», – уныло призналась я. «Не ожидала такой подлянки от Адже, если честно. Неужели он стащил книгу у храмовников и подсунул ее мне? Но зачем? Было бы понятно, если бы приятель попросил ее продать или передать кому-то. А так?» «Я не верю в совпадения», – Негромко сказал Гворий, пристально вглядываясь в мое лицо и пытаясь определить реакцию на свои слова. «А их в нашем деле очень много. Что мы имеем в сухом остатке?» «В город прибывают храмовники, которые рассказывают мне душераздирающую историю про Ширьяна. По их словам, мой давний знакомый лелеет зловещие планы и собирается стать черным колдуном, сильнейшим из всех живущих ныне. Для этого он заключил союз с богом-отступником и в ближайшее время постарается пробудить демона в исчадии, подаренном ему силами хаоса. Но для этого Ширьяну нужна книга, которую он выкрал из ратуши. Я немного удивлен, поскольку подобные действия совершенно не в духе человека, которого я некогда знал. Но слова храмовников подтверждаются тем, что Ширьян отправляется к бургомистру за картой окрестностей Мейчера с указанием месторасположения круга мертвых. Городоначальник, ранее предупрежденный мною, наотрез отказывается отдавать или показывать ее. Я же, в свою очередь, закрываю городские ворота и ввожу личный досмотр, чтобы не допустить ни исчезновения Ширьяна, ни возможной передачи книги сообщникам. Однако сканирование показывает, что клетка давно пуста, и птички улетели на свободу. Если честно, я чувствую себя немного уязвленным, как так меня обвели вокруг пальца, и бросаюсь в погоню, получив поддержку отряд храмовников. Удивительное дело, но беглецы совершенно не спешат к кругу, словно не подозревая о той каше, которую заварили. И еще одна странность. Неожиданно появляется моя невеста, с которой я не виделся, дай посчитаю, лет 5 точно. И даже она прекрасно осведомлена о таинственной книге, которая, как оказалось, хранится у ничего не подозревающей Тефны. А дальше вы все знаете сами. Какие отсюда следуют выводы? «Не нравится мне это дело», – мрачно заключила я, невольно ежась от только сейчас осознанных масштабов бедствия, в которое угодила по собственной дурости. Выдержала драматическую паузу и добавила с невольным вздохом –